По сообщениям южнокорейской интернет газеты Омай Ньюс, 28 ноября на площади у Кимчунской станции горожане Кимчуна провинции Северный Кюнсан провели массовую акцию со свечами, требуя прекращения попытки разнести Тисаат и отставки Пакунхи. И жители уезда Сунжу устроили массовую акцию со свечами. Они решительно выступили против властей, пытающихся разместить Саат.